Глава 3. Первые результаты. Илья уверенно бежал в ровном ритме, прогоняя усталость и боль и напевая мелодию за мелодией для собственного удовольствия. На пустынных дорогах нет проблем. Ни долгов с огромными процентами, ни беспокойной девушки, ни необходимости психотерапевте. Единственное, что существует здесь и сейчас — легкий ветерок, ласкающий разгоряченное тело. Бег стал для него формой медитации, похожей на транс. Старая футболка Милана взмокла от пота, а старые кроссовки Nike покрылись грязью. Легкие, как кузнечные меха, раздувались и стравливали воздух. Соленые ручейки стекали прямо в глаза, заставляя то и дело смахивать их тыльной стороной ладони. Амбре, что окутало тело Ильи в эти минуты, надежно защищало от мошкары и комаров в изобилии летающих в округе. Те, кто выбрался из крупных городов на природу, знают, что мелкий гнус доставляет море проблем любому человеку, но в минуты тренировок их просто не существовало. Уже подбегая к дому, Колун услышал в голове знакомый гул. Улыбка чеширского кота расползлась по губам, в кровь ударила порция эндорфинов, по телу прокатилась волна неги и блаженства. Первая задача системы наконец выполнена. Илье пришлось сдержать сиюминутный порыв, сразу же обратиться к пользовательскому интерфейсу системы. Решение нужно принимать осознанно и вдумчиво, находясь в максимально комфортных условиях. Только так получишь максимальный профит от любого дела. Ручейки пота остыли на теле под дуновением после полуденного ветерка. Разгоряченное тело еще не чувствовало прохлады, но пройдет минута-другая, и все изменится. Не теряя времени, юркнул в ванную, не давая мозгу отговорить себя от решения, прыгнул в чугунку. Раз, и ведро воды окатило его с головы до пят. Илья тут же начал остервенело оттирать мочалкой все тело. Сразу после ополаскивания предстояло сделать легкую разминку на растяжку и затем приступить к выполнению рейки. «Илья!» — зычный голос деда донесся со двора. Парень, только приступивший к разминке, тяжело вздохнул, предчувствуя, что ожидается очередной раунд разговора о будущем. Вечер первого дня переноса. В комнате Юрия Ивановича по-спартански свободно. Кресло, маленький стол с лампой сталинской эпохи, пара массивных табуретов, старенький диван и комод с телевизором. Ярким пятном выделялся разве что большой книжный шкаф от пола до потолка, полностью заставленный собраниями классиков с редкими вкраплениями фантастики Юрия Никитина. Остальных авторов этот человек со стальной волей просто не признавал, называя не иначе как «марателями бумаги». «Илюш, в 11 класс идти ты не хочешь. Понимаю, что молодость, хочется проявить себя, но ты все же подумай, время еще есть. Да и оценки у тебя хорошие. Есть база, глядишь, и в Радик там или, на крайний случай, в сельхоз поступишь». Парню, который еще вчера влачил жалкое существование, а сегодня получил билет в лучшую жизнь, стало неловко. Не за себя, а за происходящее. За то, каким он был до этого. И самое паскудное, что рассказать о втором шансе не получится. Система позаботилась о том, чтобы ни одного лишнего слова не было произнесено о ее существовании. На уровне подкорки стоит неведомая блокировка, поэтому ему оставалось только оперировать мечтой и фактами. «Дедуль, давай честно. Стать инженером или фермером у меня не получится. Склад не таков. Ты ведь сам видишь. Знаешь меня с пеленок. А вот попробовать себя в футболе шанс есть». «Да какой там футбол с твоей-то ногой? Думаешь, не вижу, как хромаешь, словно гусыня? Выкини с головы дичь эту лютую. Глянь, что с ребятами местными мячик сделал. Кто пьет беспробудно от разочарования, кто здоровье ухайдокал. И таких тьма тьмущая по всей стране». Юрий Иванович огладил бороду, внимательно смотря на внука. Он всегда поддерживал его в начинаниях, давал возможность для роста, вкладывал всего себя. Только и переживал сильно. Своя кровиночка ведь не чужая. Вот и не хотел, чтобы молодой оболтус разочаровался в жизни. Там и до греха недалече ведь. Илья по опыту прожитых лет прекрасно видел тайные метания дедушки. Понимал и даже принимал, но сейчас он четко знал, чего хочет и к чему будет идти. Да, пусть ему дали второй шанс с таким условием, что впору волком выть, но и возможность великую даровали. И тратить ее попусту? Да никогда. Дед, обещаю, что в этот раз все получится. Чем хочешь, давай поклянусь. Просто верь в меня. Ты мне это брось клятвами, абы как раскидываться. Рот не для того силу дает, чтоб языком попусту калякать. В этот, не в этот. Старик от такого захода внука несколько опешил. Уж больно убежденным тот выглядел. Такому настрою хочешь не хочешь, а поверишь. Хорошо, разнацелен на футбол, занимайся. Срок у тебя один год, на училище выберешь сам. Знания никогда лишними не бывают. Только как ты бегать-то будешь, если нога тревожит? Сам знаешь, врачей не осилим. По мелочи еще куда ни шло, но в Москву выехать не получится. «Все будет хорошо, не переживай», — искренне улыбнулся парень. Впервые за долгое время дед почувствовал, как груз ответственности за внука чуточку ослаб. Нет, не исчез, но вот было нечто в глазах Ильи такое, что Юрий Иванович решил довериться его словам. «Ладно, будь посему. До лета помогаешь по хозяйству после своих тренировок. Не знаю, где нахватался, но вроде по уму делаешь. Раз так, то и влезать не буду. Или ты думаешь, я не замечу, как ты бегаешь, да в комнате на полу валяешься?» Дед улыбнулся, огладил бороду и легонько потрепал непослушные волосы внука. «Завтра к 10 придет мой старый знакомый, Григорыч. Бульба тот еще, но дело знает. Глянет ногу твою, посоветует чего, если что. И не лыбся мне тут-то». Нахмурил брежневские брови дед, глядя на внука, что уже на полголовы возвышался над ним. Урал сегодня свою работу проделал, свозил куда нужно, теперь спокойно отдыхал от трудов праведных под навесом. Чего нельзя сказать о молодом колуне, что внимал деду на солнцепёке. Вроде до полудня еще далеко, но солнце жарит люто. «Хорошо, завтра к 10 буду как штык», — пообещал Илья. «Ну, то-то же». Не теряя времени, Илья отправился в свою комнату. Пора делать следующий шаг к мечте. Стоило прикрыть глаза и заострить внимание на блеклой иконке системы, как перед ним открылось знакомое поле. Информация возле силуэта почти не изменилась. Все такой же класс новичка, хотя нет, появилось нечто новое. На игроке виден пояс с кармашками, в одном из которых мензурка миллилитров на 50 с ярко-зеленой жидкостью. Также произошла прибавка в звездах. Вместо нуля их теперь 5. И напротив навыков появилась заветная 1. Но самое удивительное произошло в физической подготовке. Любитель достиг пограничного состояния в 7 звезд. Илья, не веря глазам, перешел в расширенную статистику. Параметры, которые на начальном этапе казались паршивыми, за неделю тренировок выросли едва ли не в 2 раза. «Это что же, я так прогрессировать буду постоянно?» — ошеломленно подумал он. «Донг!» — книга возле силуэта задрожала и медленно раскрылась. Система совершенной в первую неделю активации позволяет каждому адепту развивать любые навыки и таланты в 10-кратном эквиваленте. В дальнейшем подобный бонус будет недоступен. Дополнительные возможности вы получите при достижении результатов заданий и личностном росте. Совершенствуйтесь и улучшайтесь, ведь это единственный путь к достижению поставленной цели. «Суки, а раньше нельзя было об этом уведомить. Зла не хватает», — ругнулся парень. Теперь время, потраченное на тренировки, уже не казалось достаточным. Единственное, что утешало, подобного подарка могло бы и не быть вовсе. Илья закрыл книгу и теперь крепко задумался о том, как быть дальше. Есть 3 незавершенных дела — выбор навыка, использование зелья, здоровячок и звезды. Такой важный момент, как навык, однозначно оставляется на сладенькое. Зелье лучше принять после разрешения вопроса со звездами. Илья сфокусировал внимание на параметре, и сразу раскрылась информация, отчего вместо 5 дали больше на 2 штуки. Все дело в перевыполнении поставленных систем и условий. Банально, но логично. И самое удивительное, одну из дополнительных звезд дали за усиленное использование рейки. А ведь такого параметра, как энергия или нечто схожего, просто нет. Или же есть, и Илья пока его просто не смог раскрыть. Ведь сказано же было, что развитие открывает новые горизонты. И это, в свою очередь, значит, что с каждым новым этапом будет все больше возможностей. А ведь эти цифры на виртуальном поле напрямую отображают реальность. Интуитивно понятно, что звезды спокойно расходуются по назначению в любой параметр. В прежней жизни Илья привык скрывать чувства. Опыт научил предохраняться. Эмоции — это слишком личное, чтобы ими делиться, поэтому сохранял на лице маску пустого интереса. Но сегодня все иначе. Лучи радости, подобно солнцу, озаряли все его существо. Осталось дело за малым. Стоило Илье акцентировать внимание на мензурке, как перед ним появилась раскрытая книга с сообщением. «Зелье «Здоровичок» улучшает ваше здоровье, приводит тело в порядок и нивелирует негативные эффекты воздействия окружающей среды, а также случайно добавляет от 1 до 3 ступеней в развитии 2 параметров физическая подготовка. Этап воздействия в течение часа после активации. Требование — 1 литр воды, дневная норма микроэлементов и основных элементов. Негативное воздействие. В случае нехватки элементов необходимая разница берется из психоэнергетической матрицы. Помните о том, что воздействие зелья носит перманентный характер. Более подробную информацию вы можете получить, повышая свой класс. «Поехали, что ли?» — прошептал Илья и сразу мысленно активировал мензурку с зельем. Тут же фигура футболиста окрасилась зеленым, а через пару ударов сердца вновь стала серебристо-серой. Час спустя. Для кого-то 60 минут — это время приятного проведения встречи. А может, легкая прогулка с девушкой под руку. Для Ильи Колуна же час после принятия здоровичка оказался незабываемым. Как описать состояние, когда твое тело постоянно колет, чешется и знобит так, будто тебя выкинули на 30-градусный мороз нагишом, когда хочется постоянно есть и 3-литровая банка свежайшего парного молока с мягчайшим утренним белым батоном всего лишь перекус, который, кажется, лишь раззадорил аппетит, но не утолил его. Как объяснить деду, с обалдением наблюдавшему за аннигиляцией продуктов на столе, что это просто легкий жор, а не последствия принятия каких-нибудь веществ? Вопросов точно больше, чем ответов. И этот час уж точно останется в памяти Ильи как непередаваемый источник мучений, надежд и постоянного желания присесть на белый трон. Но всему приходит конец, даже такому жизненному уроку. Ничего не бывает просто так и бесплатно. За скорость с качеством пришлось платить неудобством и резким упадком сил, кое-как восстанавливаемых интенсивным сеансом рейки. Приятным бонусом ко всему этому было то, что он физически чувствовал, как беспокоящая нога заживает. Пусть ему казалось, что он сумел восстановить ее своими собственными силами, а нет, выходит, недостаточно хорошо все прошло, и теперь зелье делало так, чтобы все было в лучшем виде. Под конец, когда воздействие здоровичка закончилось, Илья ощутил в себе огромную силу и бодрость, снега прокатилась по телу, хотелось бегать, кричать, веселиться. Жаль только дед подобного бы не оценил и точно отправил бы внучка на проверку. Хоть раньше он подобным не баловался, но мало ли в таких делах лучше перестраховаться, а там, если дурость какая подтвердится, методы воспитания Юрия Ивановича весьма приземленные, ремень по заднице и вперед на огород. Поработай без продуху денек-другой, любая дурь из головы мигом исчезнет. Что там о дополнительных бонусах на параметры говорилось? Так, выходит, счастливый рандом озолотил нас на 1 звезду в координации и 2 звезды в силе. Я таким темпом скорее буду неуклюжим бегуном, чем атакующим полузащитником. Илья понимал, что для того, чтобы отточить свою ловкость, он должен сначала стремиться развить навыки владения телом. Безошибочные шаги, правильный стиль бега и низкий центр тяжести — все это составляет залог успеха любого футболиста. И это вопрос скорее техники, чем физической подготовки. Остается только в ближайшее время до смотра нагрузить себя большей практикой и постоянными повторами навыка, какой бы он ни был. До приезда скаутов в «Локомотив» остался месяц. Жалкий месяц. Придется поработать, чтобы продемонстрировать скаутам впечатляющие навыки. Ну а пока осталось последнее действие, эпохальное для одного взятого человека. Вновь парень лег на кровать в своей комнате, прикрыл глаза, заострил внимание на пункте «Навыки», появилась раскрытая книга с заметкой. «Тебе представляется возможность овладеть тем, что поможет на пути к величию и совершенству. Используй выбор правильно. Лишь 3 попытки дается». Книга исчезла сразу после прочтения. Вместо нее появился огромный куб с множеством квадратиков на ребрах. Все единообразные, неотличимые друг от друга. Илья мысленно пожелал осмотреть его со всех сторон. И тот послушно завертелся. По виску парня покатилась холодная капля. Колун даже не заметил, как от напряжения непроизвольно до хруста сжал кулаки и стиснул зубы. Выбор без выбора, от которого зависит, если не все, то очень многое. Время крутить барабан. Куб сделал пару оборотов и замер одной из граней. Секунд 10 Илья всматривался в однотипные квадратики, а затем просто ткнул наугад по центру. Донг! Поверх куба появилась размытая картинка футболиста. Чуть ниже — краткое описание. Пассивный навык Владимира Бессонова — боевая стена. Подходит для защитной формации и агрессивного футболиста. Внизу пара кнопок «Продолжить» и «Подтвердить». Не нужно быть вундеркиндом, чтобы понять суть предложения. Каким бы отличным игроком ни был Владимир, но, увы, матчи в защите не выиграть. Уж это знает каждый понимающий человек. Нажав «Продолжить», Колун заметил, как сильно уменьшившаяся картинка первого выбора отлетела в сторону для будущего окончательного выбора. «Так, есть еще 2 возможности. Давай кубик, не подведи папку». Крутанув грани по вертикали, Илья остановил выбор на левом крайнем углу, самый отдаленный квадрат. «Донг!» Появилось новое изображение. На сей раз даже без подсказок суть яснее ясного. Пассивный навык Александра Филимонова — стальной капкан. Вратарский навык для удержания мяча даже в самых сложных моментах. Внизу пара кнопок «Продолжить» и «Подтвердить». Илья напряженным голосом пробормотал что-то непонятное. Беспокойство начало нарастать уже после первого вращения, а варианты выпали совершенно не той формации, в какой он хотел бы играть. Эта кубическая лотерея выматывает нервы хлеще любого ожидания. В юности Илья частенько бегал в защите, но того требовали обстоятельства. Банально все жаждали, как не в себя, обязательно быть в нападении. Азартный дух одного лишь Колуна требовал куда большего участия в игре. Были ли у него кумиры, такие, что прям ух и душа трепетала от одного взгляда на игру? Скорее нет, чем да. Безусловно, множество футболистов достойно внимания. Но сейчас в этот момент в голове почему-то пусто. Ясно одно, нападающие обладают важным престижным качеством, ярко выделяющимся на фоне остальных игроков, умением забивать. «Кубик, дорогой, родненький, выдай, пожалуйста, то, что нужно, прошу тебя». Почти умоляюще прошептал Илья. Последняя третья раскрутка затянулась секунд на 30. Парень никак не решался остановить грань и сделать выбор. Но вот, собравшись силами, он прекратил кружение. Вновь безликие однообразные квадраты. Раз центр и левый верхний край не дали нужного результата, в третий раз выбор пал на правый низ. Середина по диагонали между центром и углом. Пассивный навык Эдуарда Стрельцова, скрытый, забытый и униженный, не оставивший достойных деяний футболист, по потенциалу способный затмить самого Пеле. Навык крайне сложный в раскрытии, масштабируемый. Внизу пара кнопок «Продолжить» и «Подтвердить». Понятно, что ничего не понятно. То, что из 3 лишь один подходящий, но вот без понимания, по какой тропинке идти, будет непросто. «Ай, да кого я обманываю? Шанс есть шанс, тем более такой». Илья облегченно вздохнул, почувствовав, как на него нахлынула волна столь необходимого спокойствия. Мысленно нажал на кнопку подтверждения. «Донг». Секунду спустя перед глазами появилось футбольное поле с сияющим изображением Стрельцова, вспыхнувшее калейдоскопом красок. На карточке, висевшей в воздухе, перед ним появились слова. «Вы стали обладателем невероятного навыка системы совершенной. Раскройте свой потенциал как можно глубже и добейтесь поставленной цели.